Глава 15. Пиджак Савелия Романовича лежит у меня на стуле в комнате. Каждый раз, когда смотрю на него, вспоминаю, как он меня защитил от того додика. Крутой ведь мог этого не делать. Спокойно мог пройти мимо. Но он поступил иначе. Какой он на самом деле, я не знаю. Чем больше я узнаю Савелия Романовича, тем больше понимаю, что он соткан из противоречий. Хороший человек не станет девушек раздавать, как подарки. А что еще Крутой делал? Как он пришел к такой большой власти? По правде, мне страшно это раскапывать. И я не хочу таких деталей. Иногда я трогаю его пиджак, провожу по нему ладонями, чувствуя что-то непонятное в теле. Тепло и холодно одновременно. А еще верчу ключи в руке. Это мой шанс. Я должна. В его кабинете наверняка есть что-то важное. Осторожно складываю пиджак в пакет и иду в клуб на тренировку. Комната, в которой я живу, кстати, тоже не моя. Порой мне кажется, что все вокруг долбанные декорации, как и я сама в них. Напуганная, загнанная в угол кукла, делающая то, что скажет Давид Алексеевич. Я не могу бросить Алису. Я боюсь за нее, а надежды на отчима нет. Сестра еще маленькая, и я не хочу, чтобы эти бандиты ее пугали или сделали еще чего похуже. Я должна защитить Алису. И я уже звонила тетке. Она согласилась приютить сестру на пару дней, вдруг чего, а большего мне не требуется. Я отработаю, накоплю денег, найду квартиру, и мы уедем отсюда. Я забуду это все как страшный сон. Порой мне кажется, что я такая взрослая и самостоятельная. На мне большая ответственность, но в то же время отсутствие опыта все равно дает о себе знать. Я не уверена, как лучше поступить, чтобы не стало хуже. Воробей. Крутой меня так называет, и, пожалуй, он прав. Я и правда словно оторванная от своего дома птичка, запущенная в клетку ко львам на растерзание. Одно неверное движение, этот зверь сломает мне крылья. Савелий Романович опасен, как и все, кто в прайде. Потому я даже не думаю ни в чем ему признаваться. Тогда попаду под удар не только я, но и Алиса. Я им не доверяю. И все такая же чужая, какой была в первый день в клубе, потому мне просто нужно добыть информацию, и тогда я смогу уйти. Никаких подружек у меня здесь тоже не появилось. А причина до банального проста. Каждая из девушек горло готова перегрызть. За место потеплее. Я улавливаю момент, когда Савелий Романович отсутствует, и в клубе предельно тихо. У меня есть несколько свободных минут, потому я осторожно пробираюсь вглубь коридора и дохожу до его кабинета. Осмотревшись по сторонам, тихонько открываю дверь ключом, пробираясь внутрь, держа в руках пакет с пиджаком Крутого. Я постирала эту вещь и даже погладила, не зная зачем. Просто. Кабинет довольно большой, строгий, с хорошим дорогим ремонтом в темно-коричневых оттенках. Массивный письменный стол, черный кожаный диван, много пепельниц, зеленая лампа, какие-то папки, документы, договора. Я знаю, что это не основной кабинет Крутого, но он проводит здесь много времени, и, как я понимаю, большая часть договоренностей проходит именно в этом клубе. Оставляю ключи на столе. Не думаю, что Крутой вспомнит, где их оставил, тем более, что Вера часто закрывает кабинет сама. От волнения разбегаются глаза. По правде, я не привыкла шастать в чужих вещах и даже не знаю, с чего начинать. Достаю ручку с блокнотом и тупо начинаю выписывать какие-то номера и имена, которые хватаю первыми со стола. Лихорадочно пробегаюсь по документам. Что-то про казино. Крутой его взял в аренду и еще несколько магазинов. Потом идет записка с именем Беркут. Но почерк такой размашистый, что я не понимаю, что именно там написано. Осторожно открываю ящики стола, но могу посмотреть только верхние, остальные закрыты на ключ. Там сигареты, зажигалки и презервативы. Да уж, джентльменский набор. Где Крутой хранит остальное? Это же точно не все. В сейфе поищи. Вздрагиваю от низкого голоса, резко оборачиваюсь и вижу Фари. Он стоит, облокотившись о дверь, смотрит на меня презрительным взглядом. Я ничего не искала, я просто... Просто шарилась по кабинету Крутого, правда? Нет, я оторвала пуговку и искала нитку с иглой. Дверь была открыта. Вру, краснее, кажется, до кончиков волос, а Фари только усмехается. Вряд ли он поверил, но в моих руках пусто. Я ничего не брала, а тот листик, на который все записала, успела спрятать вместе с ручкой. «Ладно, поешь, малышка. Да вот только врать ты можешь кому угодно, но только не мне». «Я не вру». Порываюсь уйти, сбежать отсюда, но Фари резко за руку меня перехватывает, до боли сжимая ее своей лапой. «Осторожнее, девочка. Кто бы тебя ни прислал сюда, им было абсолютно плевать на тебя. В опасные игры играешь. Крутой не знает пощады. Уйди по-хорошему, если жизнь тебе дорога». Его захватка клешня, а взгляд — точно сканер. И, будучи пойманной на горячем, я начинаю паниковать. «Уберите руки, я ничего не сделала, мне больно». Что здесь происходит?» «Савелий Романович». Он появляется в дверях, здоровается за руку с Фари. «Здравствуйте». Лепечу, и Фари меня отпускает. Быстро выравниваю спину, отхожу на шаг назад. «Что ты здесь делаешь?» «Копается в твоих вещах». Язвит Фари, а я-то на него, то на крутого смотрю и не знаю, что сказать в свое оправдание. «Неправда». «Эдик, там Ганс пришел, что-то снова хочет. Пойди, глянь». Фари уходит, и мы с Савелием Романовичем остаемся наедине. «Я слушаю, воробей». Он подходит ближе, наступает на меня, как лев на овечку. Крутой поверил в Фари или мне? Я понятия не имею. Признаться или включить дурочку? Кажется, я выбираю второе. Облизываю губы, невинно хлопаю глазами, а вось пронесет. Я это... Платье порвала, искала нитки, дверь была открыта, и я заблудилась.